Весной 89-го, меньше чем через год, заканчивались полномочия Верховного Совета Старого Созыва, выборы в которой проходили сразу после смерти Андропова. Поэтому новые были назначены как раз на весну. Делегаты конференции разъехались по домам, а в аппаратах ЦК и Верховного Совета развернулась спешная работа по созданию закона о выборах и внесению изменений в Конституцию СССР. После принятия ее в октябре 1977-го Конституцию не пересматривали, она оставалась стабильной, какой и полагается в принципе ей быть в качестве основного закона страны. Первые изменения в нее были внесены именно в связи с системой советов и выборами в них. К сожалению, дело на этом не остановилось. Оказывается, стоило только начать перекраивать Конституцию, чтобы этот творческий процесс стал хроническим и неуправляемым. С нею поступали как с черновой тетрадкой, черкали ее как ни попадя, а в итоге и вообще похоронили. Я вовсе не против конкретных изменений в ней, которые продиктованы жизнью, ее развитием, да еще когда они, эти изменения, пойдут на благо страны. Я лишь против спринтерской поспешности, с которой тогда взялись за дело, против неуважения к основному закону, который, естественно, рождает такое же отношение и ко всем другим. Ну, скажите, кто заставлял так торопиться? Ну, скажите, разве не полезнее было вдумчиво потрудиться и создать совсем новую конституцию, учтя в ней все возможные требования времени? Была брежневская, стала бы горбачевская. Но это так, к слову, даже не отступление. А споров вокруг нового закона о выборах было много. Совет министров в них участия не принимал. Но я, как член Политбюро, регулярно читал все документы и, бывая на его заседаниях, не мог не высказывать своего мнения о тех или иных проблемах. Не исключаю, что кое-какие из моих недоуменных вопросов и даже возражений возникали именно от спешки, от невозможности серьезно продумать предложение к закону, посоветоваться со знающими людьми. Мы получали документы чаще всего вечером, накануне утренних заседаний, иной раз не только посоветоваться, прочесть их внимательно времени не хватало. Вполне возможно и другое. Именно из-за той же поспешности что-то я поначалу пропустил, каких-то явных нелепостей не углядел. Не стану перечислять все, что вызывало или, наоборот, не вызывало в то время у меня сомнения. Назову лишь те из них, которые позже были подкреплены жизненным опытом, точнее, опытом короткого существования новых для страны институтов власти. Во-первых, я не очень понимал, зачем нужен съезд. В своем докладе на конференции генсек туманно объяснил его необходимость, что в нем, в съезде народных депутатов, будет сильно и прямо выражено общественное начало. Очень хочется скаламбурить и добавить, что общественный конец, как оказалось впоследствии, был выражен еще сильнее и прямее. Но дело здесь не в проблемах трибунного словотворчества, о котором я не раз уже говорил с иронией, а в самой сути сказанном. Горбачев попросту перефразировал ленинскую идею съезда как широкого народного собрания, иными словами, некоего народного схода, на котором можно вольготно наговориться. А все конкретные дела все равно станут решаться на заседаниях рабочего Верховного Совета, а то и его президиума. Так и вышло. Съезды же превратились в многодневные митинги без руля и без витрил, отличавшиеся от московских митингов где-нибудь в Лужниках или на Манежной площади, в свое время излюбленные демократами, а затем разрытые до основания, дабы их оппоненты слишком близко к Кремлю не собирались, лишь тем, что первые напрямую в течение многих часов транслировали по телевидению и радио. Раз уж я упомянул телерадиотрансляции, то замечу, что они, на мой взгляд, дурно влияли на атмосферу заседаний как съезда, так и сессии Верховного Совета. Многие депутаты, желая продемонстрировать своим избирателям собственную бурную активность, подолгу и часто занимали микрофон, легко подменяя деловое обсуждение бесконечным словоизвержением. Если я не ошибаюсь, в Англии попробовали, по нашему примеру, транслировать по телевидению заседания парламента, но очень скоро отказались от этой идеи, успев продемонстрировать лишь еще раз, что бацилла популизма вне национальна. Малопонятным было и то, почему депутатов именно 2250 человек. Откуда такая странная некруглая цифра? Если уж широкое народное собрание, то логичнее 5000. Ведь в Кремлевском дворце съездов, где намечалось проводить съезд, именно столько мест. Может, я был и остаюсь излишне критичным по отношению к съезду как институту народовластия, но стоит, к слову, заметить, что подобный орган существовал только в СССР и РСФСР, а остальные бывшие республики Союза разумно избежали создания нового, неповоротливого и непродуктивного организма. Но он, тем не менее, был высшей государственной властью. Так почему же он не собрался в последний раз, чтобы принять конституционное решение о роспуске бывшего государства под названием СССР? Говоря о высшей государственной власти и передаче ее во всей полноте советам, не могу не вспомнить фотографию правозащитника Андрея Сахарова, обошедшую весь мир. Почтенный академик стоит на площади с плакатом на груди, где крупными буквами написан лозунг «Вся власть съезду народных депутатов». И на первом съезде народных депутатов он не раз поднимался на трибуну Кремлевского дворца съездов, излагал свои взгляды, в том числе и о советах. Он старался убедить, иногда путанно и отрывочно, что высшей государственной властью в стране должен быть съезд народных депутатов, а на местах вся власть должна принадлежать советам. Со временем стенографические отчеты становятся неоценимым историческим материалом. Они беспристрастно передают выступления, официальные речи, атмосферу событий. Приведу небольшой отрывок из стенограммы первого съезда народных депутатов 1 июня 1989 года, незадолго до его окончания. Председательствовал Горбачев. Председательствующий. Товарищи, я должен проинформировать вас, потому что ни я, ни президиум не можем взять на себя решение такого вопроса. Депутат Сахаров Андрей Дмитриевич настоятельно просит дать ему слово. Шум в зале. Сейчас, одну минутку. Товарищи, давайте определимся. Будем давать слово. Шум в зале. Мне кажется, давайте мы попросим Андрея Дмитриевича уложиться и высказать в 5 минут свои соображения. Здесь вот еще просьба, что, например, общество театральных деятелей считает ненормальным, что от него, несмотря на настоятельные просьбы, товарищу Лаврову не дали ни разу выступить. Шум в зале. Андрей Сахаров. Товарищи депутаты, на вас ложится огромная историческая ответственность, необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление власти советских органов на местах, и решение экономических, социальных, экологических, национальных проблем. Если съезд народных депутатов не может взять власть в свои руки здесь, то нет ни малейшей надежды, что ее смогут взять советы в республиках, областях, районах, селах. Далее он обосновывал эти положения некоторыми конкретными предложениями. Я не случайно вспомнил об этом ярком эпизоде. Ведь Сахаров, которого считали в нашей стране отцом демократии, связывал ее именно с советской формой государственного устройства. Он четко зафиксировал это в своем проекте Конституции. И как же тогда понимать тех, кто до сих пор, клянясь именем Сахарова, в одночасье уничтожил власть Советов? Итак, я весьма скептически относился к самой идее съездов народных депутатов СССР и РСФСР. Другое дело – Верховный Совет. У меня к этому органу народовластия уважительное отношение. Взаимной любви у нас не было и быть не могло, так как сама природа взаимоотношений парламента и правительства основана на противоречиях. 1.5 года довольно тесного общения, вплоть до моего фактического ухода в декабре 90-го, прошли в состоянии худого мира или доброй ссоры. Это уж с какой стороны смотреть. Но Верховный Совет и правительство постепенно учились работать вместе, находить не всегда легкие общие решения. Но в то же время я не мог оправдать членов Верховного Совета в том, что они забрали себе право на обсуждение и разрешение всех вопросов, от законотворчества до хозяйствования в стране, зачастую подменяя исполнительную, а порой и судебную власть. Я так и не понял, почему Верховный Совет едва ли не буквально скопировал структуру ЦК КПСС с его отраслевыми отделами и секторами, только роль отделов и секторов в этом совете исполняли комитеты и комиссии, причем исполняли куда активнее, ретивее, куда более бескомпромиссно, нежели партийные функционеры. И теми же методами, но пожестче, и на беду, далеко не всегда профессионально. Может, иной структуры и иных методов никто просто и предположить не мог, а уж не только придумать и организовать, ибо стереотип мышления во все времена давлеет над людьми аппарата. Увы, но многие народные избранники, к сожалению, легко и быстро превратились именно в таких людей. Думаю, правда, что надо сделать скидку на становление этого органа, который, к сожалению, прожил лишь половину отведенного ему срока. А на мои вопросы есть один ответ. Власть в виде определенной структуры, возглавлявшейся Горбачевым, автоматически переводилась из ЦК в парламент, точнее, в его аппарат. К числу недоуменных относится и такой вопрос. Почему столь легко родилась и прошла рифы обсуждения идея о непременной ежегодной ротации в Верховном Совете? То есть формально-то она ясна. Носителям лозунга «Вся власть советом» хотелось, чтобы за 5 лет от выборов к выборам через постоянно работающий Верховный Совет прошли все народные депутаты. Все 2250 человек. Но, по сути, эта идея представляется мне, опять-таки, просто популистской. Парламент в демократической стране призван законодательно регулировать ее жизнь, а это требует, если и невысокого профессионализма, то, по крайней мере, многолетнего накопленного опыта. Помню, было суждение. Как раз непрофессионалы и бездельники будут ежегодно выпадать из Верховного Совета, а люди, обретшие опыт и умеющие его применять на практике, останутся. «Интересно бы знать», — любопытствовал в ответ я, — «кто станет определять непрофессионалов и бездельников? Каким прибором?» «Нет», — говорил я, — «боюсь, что идея ротации приведет к вымыванию из Верховного Совета инакомыслящих, чьи мысли и действия не совпадут с общей линией». Верховный Совет успел пережить всего лишь одну ротацию, но и она показала, что во многом я оказался прав. Диссидентов там не жаловали, да они в основном сами и ушли. Управлять парламентом нового типа без опыта и традиций было весьма трудно. К тому же первый съезд народных депутатов, этот многолюдный и многодневный митинг, дал своему отпрыску не самый лучший пример. Анатолий Иванович Лукьянов, сначала де-факто, а потом и де-юре, бессменно руководивший Верховным Советом, и вправду оказался очень хорошим кормчим, я искренне восхищался его властным умением вести этот Ноев ковчег сквозь бури и рифы. Другое дело, что корабль Совета зачастую плавал по мелководью. Вместо того, чтобы создавать действительно жизненно необходимые законы и делать это по строгому плану, а не как Бог на душу положит, Совет терял время на не всегда первостепенные вопросы регламента, занимался отнюдь не важнейшими законодательными актами, а то и просто, повторяю, влезал в хозяйственную повседневность, изрядно портя нервы мне и министрам. Вы в Совете Министров принимаете излишне много постановлений, решений, которые носят характер подзаконных актов или даже попросту беззаконны, упрекали меня народные депутаты. «Жизнь-то не стоит», — отвечал я им. «Жить-то надо. Вы нужных законов не принимаете, а те, что приняты, во многом расплывчаты и неконкретны. Если бы мы в Совмине ждали вас, то экономическая жизнь затихла бы и встала. Вы уж извините, но мы работали и будем работать, а если вы нам поможете хорошими законами, спасибо скажем». Прочитав этот диалог, кто-то из читателей может меня спросить. Так значит, вы оправдываете нынешнюю практику издания указов и постановлений вместо законов? Нет, мы принимали постановления, если законов не было. Сейчас указы и постановления издаются слишком часто потому, что исполнительная власть не согласна с законами, разрабатываемыми парламентом, в обход их. И еще одно. При всем моем, мягко говоря, недовольстве многословной, а то и вздорной деятельностью Верховного Совета СССР, не могу не отметить явный рост профессионализма и просто серьезности его членов. Начинали с митинговых криков, а уже через год в первом составе Совета выросло, именно выросло, другого слова не подберу, немало умных, тактичных и серьезных политиков, которые потихоньку превращались в профессионалов своего дела, потому что хотели ими стать, стремились к этому, умели учиться, в том числе и на собственных просчетах. В этом смысле наш Верховный Совет становился все более цивилизованным, что ли, поскольку во всех странах мира политикой занимаются как раз профессионалы, они управляют государством. Но ими надо стать, иметь призвание к этому и учиться. Хотя, если честно, мне более по сердцу мучительные раздумья шофера такси, не умеющего жизнью неприученного все и вся решать сходу, чем не раздумывающая, не рассуждающая смелость юных младших научных сотрудников, которых жизнь просто-напросто не успела ничему научить, а апломба у них, особенно у нынешних, на целый таксомоторный парк. Время спешило к весне. Выборы назначены были на 26 марта 1989 года. Закон о выборах, как и изменения в Конституции, были обсуждены всенародно и приняты. Борьба кандидатов в депутаты за голоса избирателей развернулась нешуточно. Оставалось только дождаться последнего воскресенья марта, прийти на избирательный участок и опустить в урну бюллетень с именем своего избранника. И вот здесь, на мой взгляд, создатели закона о выборах испугались демократии. Я имею в виду законодательно предусмотренную раздвоенность грядущего депутатского корпуса, в котором часть избранников, 1500 человек, должна была пробиться сквозь густые тернии выборов по территориальному принципу, а другая, 750 человек, легко и безболезненно попадала на съезд избранная, или все же назначенная, пока еще послушными властям общественными организациями. Естественно, что они, в том числе творческие союзы, в первую очередь выдвинули своих руководителей, которые все, как правило, стали депутатами. Естественно и то, что депутаты, всерьез сражавшиеся с соперниками в округах, потом весьма антагонистически относились к безмятежно прошедшим в депутатский корпус коллегам. Не могу утверждать, что сразу увидел ошибочность подобной системы жесткой предопределенности в выборах. Никогда особенно не верил утверждениям, что таким образом общественные организации получают дополнительный канал прямого воздействия на властные структуры. Это не более чем аргумент в не слишком честном споре. Но я наивно полагал поначалу, что в отсутствие многопартийности представительство на съезде и в Верховном Совете различных союзов, обществ и других организаций даст более или менее, но все же, плюралистский парламент. Однако наивности моей хватило не очень надолго. Честно говоря, плюрализмом здесь не пахло. Не самый демократический принцип царил уже на этапе составления списка 750. 100 человек от 19-миллионной КПСС. 100 от 26-миллионного комсомола. 100 от едва ли не 200 миллионов членов профсоюза. И так далее. Вряд ли кто-нибудь взялся бы объяснить такое неравное представительство. К тому же получалось, что одни и те же люди выбирали нескольких депутатов. Возьмем хотя бы членов ЦК КПСС. Сначала они выбирали депутатов от партии. Потом, пусть и опосредованно, от профсоюзов, каждый из нас являлся членом какого-либо профсоюза. Потом по месту жительства от территории. Примерно то же самое можно сказать и об академиках, и о писателях, и о художниках, и о защитниках мира. В то время как рядовые граждане страны новых советов могли использовать право выбора лишь однажды от территории. К слову, возвращаясь к нам, избранным и выбиравшим депутатов от КПСС, не могу не отметить, что всеми демократами осужденная Красная Сотня составлена была по старому и, на мой взгляд, хорошему партийному принципу. И секретари, и писатели, и ученые, и рабочие, и крестьяне в ней были. Правда, выбирали 100 из 100, альтернативности никакой не было. У меня будет еще возможность высказать свое мнение об участии представителей всех слоев населения в выборных органах, а сейчас скажу лишь, что через год на выборах на Российский съезд народных депутатов этот принцип уже не применялся. Ну а тогда, сразу после подведения итогов выборов, состоялось заседание Политбюро, на котором мы опять не сошлись с генсеком в оценке результатов выборов. Горбачев был приподнято радостным. «Выборы, — утверждал он, — показали огромный авторитет Компартии у народа. 87% депутатов — члены КПСС». Вопреки обыкновению, он начал разговор на Политбюро первым, словно хотел собственным авторитетом утвердить победу, предчувствуя возможные возражения. Однако некоторые другие участники заседания были настроены иначе. «Партия проиграла выборы», — сказал я. 30 руководителей местных партийных организаций, выдвинутых по национальным и территориальным округам, позорно и шумно провалились, проиграв куда менее маститым и известным, но более убедительным соперникам. «Но тоже членам партии», — утверждал Горбачев. «Их выбирали не за членство в КПСС», — не соглашался я. «Наоборот, они нигде и не подчеркивали его». «Это, к величайшему сожалению, не частный случай», — говорил я. «Это тревожный симптом, указывающий нам на то, что партия сильно отстает от тех перемен, которые она же и начала. Складывается впечатление, что руководство КПСС спокойно почило на лаврах зачинателей перестройки и, уверенное в своем незыблемом авторитете, не хочет видеть, что само-то действует прежними методами.